Эпилог. Арчи Рейв. «Не верится. Неужели мы одни?» — тихо спросил у Мии, боясь громким голосом спугнуть счастье. «Нам до последнего казалось, что на медовую неделю нас так просто не отпустят. Уж слишком быстро свернулись войны и затупились колья между новоиспеченным дядюшкой Ирвином и Евой. Казалось, что мы найдем эту парочку у себя в кармане, если зазеваемся. Эти двое выглядели слишком подозрительно, с самым ангельским видом помахивая нам вслед. У тебя мировая мама. Она обещала, что если заподозрит неладное, то усыпит их до нашего приезда», — повторила Мия шутку бабулечки перед нашим выходом. Хотя в каждой шутке есть доля шутки, даже невероятному терпению мамы приходил конец. Иногда споры двоих молодых дарований, кто главнее, превращались в настоящие баталии, но даже в этой ситуации был плюс. Благодаря острой конкуренции я не беспокоился, что брат заскучает по сестренке за неделю свадебного путешествия. Ирвин был слишком занят. «Хватит о них, лучше скажи, тебе здесь нравится?» Я поймал Мию в ловушку между собой и перилами балкона гостиницы. Весь красивый вид на цветущие деревья, бирюзовое озеро и ванильно-розовое небо затмил ее облик. Какой там остров крылатых, когда я вижу только ее? «Очень нравится», — призналась она с улыбкой, глядя мне в глаза. Я никогда не видел ее такой, как сейчас. Глаза переливали счастьем, а в уголках губ затаилось спокойствие. Для меня не было лучшей похвалы, чем видеть, как из дерганного юнца рядом со мной она стала такой умиротворенной девушкой. Ей так крепко досталось от жизни, от одного определенного неудачника. Но она смогла перешагнуть через эту стену боли и может спокойно прижиматься к моей груди. Мне, как мужчине, большего и не надо. Хотя, может, я все-таки тебе нравлюсь больше, чем местный вид? — спросил, прижимая Мию вплотную к перилам. Запах ее волос действовал на меня, словно приворотное зелье. Стоило вдохнуть, как я живо представлял каштановые волосы, разметанные по простыне, голое тело, до которого уже до дурмана в голове хотел добраться. «С чего бы? Я говорила о прекрасном виде на острове крылатых». Мия так быстро не сдавалась. «А обо мне не скажешь?» — подзадорил я. «Я и так много чего наговорила». Мия явно хотела услышать признание от меня первой. «Ну, какой женщине не захочется побаловать уши?» «Люблю тебя». Слова вылетели с такой легкостью, что я понял, что в искренних отношениях именно так. Этим не кичишься, не трясешься от признания и нервов. Просто называешь чувство, которым переполнен. Я подхватил Мию на руки и с шутливой угрозой спросил: «А ты меня?» Мия ничуть не испугалась, наоборот. Откинула голову назад и довольно улыбнулась, сказав: «А я подумаю». «Ах так!» Я сделал оборот вокруг себя быстрее смерчи и влетел в номер. Кровать промялась под нашим весом. «Тогда я не оставлю тебе и шанса на подумать». Ева критично осматривала с ног до головы настоящего Марка Сворски и недовольно качала головой. «Папочка, он совсем не похож на нашего Маркушу. Взгляд нехороший такой. Он точно нужен нашей академии?» «Дочка, надо платить за прикрытиями и прикрытием. Я обещал этому юноше помощь, иначе из него сделают котлету». «Вкусную?» с интересом спросила милашка в сиреневом платье. «Сомневаюсь», — ответил Арчи Рейв, старательно сохраняя каменное выражение лица. «Так что надежда только на тебя. Если не сможешь ты, не сможет никто». Евочка тяжело вздохнула и снова посмотрела на еле держащего себя в руках Сворски. Тоном, так похожим на бабулечкин, сказала: «Ох, и головная боль меня ждет с тобой, Маркуша, номер два. Но что только не сделаешь ради любимой мамочки». «У тебя есть план?» Арчи еле сдерживал улыбку. Свою дочь он знал, как никто другой. Если она сама придумает идею, то костьми ляжет, но сделает так, чтобы в академии ей поверил даже куст. «Есть у меня одна мысль!» С загадочной улыбкой сказала малышка и посмотрела на настоящего Сворски. «Тем более у меня теперь есть Ирвин. Он все сделает, чтобы не раскрыть тайну Мии, Марка». По спине известного ловеласа поползли мурашки нехорошего предчувствия. «Ну, держись, Сворски!» Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.